Глава 4. Уэйт. 16 лет. Внедорожник трясется на ухабах, и меня вот-вот стошнит. По иронии судьбы, это тот же самый автомобиль, прибывший на Берт-Рок год назад. Бунт в моем желудке не имеет никакого отношения к угрызениям совести. Так я себе говорю, сглатывая кислый привкус подступающей рвоты. Раньше аморальные вещи казались обычными подростковыми шалостями. Теперь же становится понятно, насколько выросли ставки. И тем не менее, я все еще здесь. Провожу уйму времени в тренировочном корпусе, пока мои мышцы не закричат от боли. Мне дали шанс, и я не могу просто вернуться и сбросить его с того обрыва в Сан-Диего, потому что такова цена искупления. Это огромная ответственность, рожденная из доверия, которая, в свою очередь, проистекает из усердной работы. Сегодня мое первое настоящее задание, и я не должен подвести команду. Но куда важнее то, что я не смею оставить в опасности тех детей. Вчерашняя сводка была весьма размытой. К счастью, пока мы прочесывали указанную местность, ища зацепки, отдел информационной безопасности перехватил звонок обеспокоенной семейной пары из Андовера. Теперь совершенно ясно, что банда ублюдков движется в портовую часть Джорджии, и полковник выжимает педаль газа, отчего мое тело снова вжимает в сиденье. «Ты какой-то зеленый!» Дункан подталкивает меня локтем, но вместо того, чтобы взглянуть на здоровяка, я встречаю в зеркале заднего вида пронзительный взгляд Ротса, изучающего мое лицо. Я в норме. Меньше всего хочется получать насмешки и подрывать свой едва сформировавшийся авторитет в глазах человека, который предоставил мне новые возможности. Организация, в которую я попал, мало чем отличается от военной академии, но это хотя бы был мой собственный выбор. Жирное «пошел ты» для отца, если хотите. Он больше не может помыкать мной, дергая за веревочки, потому что для него и всех, кто был знаком со мной прежним, я новобранец элитной военной академии. Эта ложь, созданная Ротсом и его командой, слабый эквивалент свободы. Но я здесь хотя бы по собственной воле. Если задуматься, пребывание в стенах Стикса оказалось куда полезнее, чем все попытки отца сотворить достойного человека из неудачного, бракованного материала. Для него я был ошибочным набором случайных генов с погрешностями и неровностями, острыми углами и шероховатостями. Он шлифовал меня до помутнения в глазах, но никак не мог добиться зеркального блеска, чтобы разглядеть в нем свое довольное отражение. Ему так и не удалось добиться сходства с самим собой. И слава, блять, Богу! Зато теперь могу быть уверен, что я — это тот человек, которого хотел бы видеть, глядя в зеркало, не идеальный, переживший одно из сильнейших в жизни потрясений и извлекший из него урок. Именно поэтому заставляю себя выпрямиться, упираясь рукой в переднее сиденье и натягиваю на лицо дерзкую улыбку. Притворяться стойким чертовски трудно. Не знаю, что ждет нас в порту, но с момента, когда смерть Шай подтвердилась, я работал над тем, чтобы не дать своим чувствам помутить мое сознание. Прочие предпочитают выпускать эмоциональные ураганы на прогулку, давать им полную власть над собой, а уж потом пожинать плоды. Я же все это время старался подавить любые признаки юношеских восстаний, перенимая мировоззрение взрослого человека настолько правдоподобно, насколько это вообще было возможно. Мне нравится иметь представление о том, как в идеале должна работать холодная голова. И тот факт, что теперь я предпочитаю думать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Даже если внешне выгляжу как хаос во плоти, внутри я остаюсь рациональным. Первое отвлекает людей, запудривает им мозг. Второе непривычно и скучно, Но так ошибочные варианты сокращаются до минимума, и мне не приходится разбираться с последствиями. Весь последний год я потратил на то, чтобы тактика выпускания пара не превратилась в кипящее варево, способное испортить вновь начатое. Я не позволю прошлому себе взять вверх, чтобы мой долбанный отец никогда больше не посмел сказать «ты никчемный кусок дерьма». Выцветшая бледно-розовая резинка совершает щелчок по моему запястью, и крошечная боль — ничто для тела, но в моем сознании это мощнейший сигнал, напоминание о том, что действительно имеет вес. Теперь она всегда на моей руке, так как волосы пришлось остричь короче, чтобы во время рукопашного боя они не давали преимущества противнику. Ярко-красное зарево, так похожее на калифорнийское, окрашивает горизонт. Оно темнее, чем обычно затонированным стеклом внедорожника Ротса, но неизменно впечатляет. Брызги света из почти алых перетекают в винные по мере того, как солнце садится, исчезая там, куда мы направляемся. Чья-то жизнь может потухнуть так же скоро, в одночасье, и мы не позволим этому случиться. Вот тогда понимаю, что меня тошнит вовсе не от волнения в честь первого настоящего задания, а от осознания, что мир полон грязных отморозков, чей промысел не укладывается в голове. Открытие, толкнувшее меня поставить подпись на десятках документов и солгать родителям, чтобы я мог присоединиться к людям, спасающим жизни и истребляющим настоящее зло. Может быть, это и есть то, для чего я был создан. Когда внедорожники Стикса один за другим приближаются к месту назначения, полковник выключает фары, передавая по рации, чтобы остальные сделали то же самое. У Стикса есть целая армия бойцов и наблюдателей, ищеек, первоклассных хакеров, стрелков и медиков. Моя кровь возбужденно бурлит в венах от ощущения своей причастности. Теперь я часть чего-то по-настоящему важного. Звук мотора стихает. Кажется, наступает настолько оглушительная тишина, что она способна вызвать галлюцинации. Но то, что я вижу, увы, реально. Вооруженная группа из 3 человек ведет колонну из 8 маленьких силуэтов в сторону причала, где ожидает грузовой контейнер, перетянутый тросами. Несколько людей, чьи лица скрыты сгустившейся темнотой, спрыгивают с борта, готовые получить груз. Волнение в моем желудке сменяется неконтролируемой яростью. Секунды промедления могут стоить целой невинной жизни. Как только последний ребенок оказывается вне пределов линии огня, я хватаюсь за дверную ручку, выпрыгивая наружу. Моя задача на сегодня — освободить пленников и прикрывать их, пока остальные не разберутся с похитителями. Но что-то в голове щелкает, и я выхватываю пистолет раньше, чем ноги касаются земли. «Уэйт, ты за детьми!» Приказ Ротса четкий и ясный. Он уже знает, что у меня на уме. Стиснув зубы, оборачиваюсь лишь на секунду, чтобы увидеть предупреждение в темном взгляде старшего по команде. «Соберись, мать твою, парень! Они нуждаются в тебе!» Рот знает, на что давит. Поскольку был со мной в морге, когда искалеченное и посиневшее тело Шай достали из железного ящика. И я знаю, что он прав. А он, в свою очередь, опасается, что если я раньше времени нажму на курок, это станет помехой для всех. Смогу ли я вообще? Выпускать настоящие пули в человеческие тела не то же самое, что тренироваться на бездушных мишенях. Дункан уже бесшумно движется вперед, размахивая топором. Что ж, согласен. Неудачное время для споров. Забавно. Всего каких-то 5 минут назад я уверял себя, что научился обдумывать действия наперед и что-то там думал про холодную голову. Есть. Отрывисто киваю, уходя с линии огня и огибая грузовые контейнеры, чтобы подобраться ближе к тому, в который загрузили детей. Сталь не настолько прочна, чтобы случайная пуля, задевшая корпус, не пробила его насквозь. Поэтому я должен вытащить их всех до единого до того, как ситуация обострится. Подбираюсь как можно ближе. Сквозь крики и стрельбу невозможно понять, в какой части контейнера находятся дети. Но раз торцевые двери в месте, где я стою, закрыты, придется идти в обход. Сейчас очень пригодилась бы циркулярная пила. Вспыхивает искра. Это одна из пуль попадает в металл в нескольких дюймах от моей головы. Ускоряю бег, видя, как с пришвартованного грузового судна на подмогу отморозком спрыгивают еще 4 человека. Скорее всего, это члены экипажа. Но у них тоже есть оружие, и я не собираюсь проверять, насколько наши навыки в стрельбе схожи. «Пригнись, парень!» — кричат у меня за спиной. Успеваю присесть на корточки, когда прикрывающий открывает огонь. «Давай!» — командует Роц, и я вскакиваю и бью ногой по железным затворам, выламывая замок, молясь, чтобы команда как можно скорее расправилась с ублюдками. Увести 8 перепуганных детей в одиночку может быть нелегко, особенно когда ты сам одет в боевую форму и обвешан оружием. Достаю фонарик, открывая одну дверь, оставляя ее под углом наподобие щита. «Я пришел помочь», — как можно спокойнее и тверже говорю, пробегая лучом фонарика от одного ребенка к другому. Огромные синие, как Калифорнийский океан, глаза смотрят на меня в упор. Почему-то из всей плачущей, перепачканной толпы я отчетливо вижу только их. Там есть крупные росинки слез, но нет и тени страха, хотя подбородок девочки дрожит, когда она откидывает черные волосы с лица, еще больше размазывая грязь по щекам. А потом, еще до того, как мне удается взять себя в руки и открыть рот, ее зрачки расширяются, несмотря на свет фонарика, и маленькие губы сипло произносят: «Берегись!» Это единственный раз, когда я вижу на ее лице настоящий испуг. Осознание оседает в голове вместе с ударом по затылку. Фонарь падает на землю, погружая все в темноту. Я едва успеваю заслонить собой проход, когда меня отшвыривают в сторону. Массивная фигура продвигается в заднюю часть контейнера, хватая малышку и перекидывая через плечо. Звон в ушах не дает расслышать, что шипит похититель, выбегая наружу. «Нет, нет, нет, нет, нет! Только не в этот раз!» Раздается взрыв, контейнер раскачивается и наклоняется прямо на моих глазах. Поначалу я почти уверен, что это видение вызвано сильным ударом по голове, но потом скрип деревянных опор подтверждает худшие опасения. Едва успеваю вытащить двоих испуганных мальчиков и откатиться назад, прежде чем вся конструкция падает в воду. Сопровождаемые вспышками пламени, мимо меня проносятся Дункан и Роц, с ними рядом двое бойцов. Стрельба уже стихла. Чувствую себя грёбаным неудачником, провалившим свою первую миссию и ничтожно простое поручение. «Пусти!» — визжит кто-то, и я вижу, как девочка извернулась и вцепилась в лицо мужчины, что тащит ее к припаркованному у дороги фургону. Огонь пожирает часть судна, и обломки все еще падают на нас сверху. Но она настолько свирепа и отважна, не обращая внимания на происходящее, что это пронзает до глубины души, заставляя меня подняться на ноги. Вынув нож из набедренной кобуры, бросаю его в ногу похитителя, попадая чуть ниже колена. Он воет и останавливается, чего вполне достаточно, чтобы догнать и вонзить другой нож в спину сукиного сына. Его хватка разжимается, девочка падает на землю, ошарашенно отползая назад. «Закрой глаза!» Кричу, поворачивая идеально острое лезвие внутри податливой плоти. толкаю тело подонка ногой, и оно валится на землю с хрипящим звуком. Адреналин захлестывает, не давая даже на мгновение усомниться в верности принятого решения, прежде чем хватаю его за волосы и одним быстрым движением перерезаю горло. Бульканье прерывается коротким визгом, но девочка вовремя успевает прикрыть рот маленькими ладошками. «Я же велел закрыть глаза!» Рявкаю, улавливая, как в страхе дергается ее тело. «Черт! Я не причиню тебе вреда!» Переворачиваю блюдко лицом вниз, задираю его куртку так, чтобы прикрыть голову. Девочке незачем видеть рану, из которой все еще фонтаном хлещет кровь. «Идем! Скоро прибудут медики, чтобы осмотреть тебя. А потом мы отвезем вас в безопасное место». Встаю и делаю шаг вперед, но она не двигается, глядя туда, где команда Стикса вытаскивает на берег детей. Вижу, как подергиваются ее губы, словно она хочет спросить что-то, но не решается. «С ними все будет в порядке, я обещаю!» Это ложь, поскольку я лишь надеюсь, что остальные выжили. Но почему-то тот факт, что она сидит здесь, целая и невредимая, важнее всего остального. На этот раз я успел. Не говоря ни слова, девочка поднимается, и я удивленно наблюдаю, как ее крошечная рука без споров и противоречий ныряет в мою, все еще покрытую грязью и разводами крови человека, чью жизнь я только что отнял. Мое первое убийство. Не хочу, чтобы она видела другие тела людей, причастных к ее похищению или, не дай бог, детей. Поэтому вынимаю рацию, коротко сообщая Ротсу, что со мной одна выжившая, и мы направляемся к внедорожнику. Уже слышны звуки подъезжающих машин медиков организации. Но все продлится недолго. Нам нужно убраться отсюда, пока не нагрянули копы и пожарные. Несмотря на благие намерения, мы всегда будем вне закона. Открываю заднюю дверь, помогая малышке забраться внутрь. Что-то глубоко внутри радуется и скорбит одновременно, когда она устраивается на сиденье, оглядываясь по сторонам. Все еще настороженная, все еще начеку. Одному только Богу известно, через что она прошла, прежде чем оказаться здесь. «Мальчики не носят такие резинки», — нарушая тишину, тихо произносит она, взгляд синих глаз устремлен на мое запястье. «Ты права». Что-то в ее словах заставляет меня улыбнуться. Это напоминает мне о другой девочке, которую я не смог спасти. Малышка задумчиво хмыкает, поднимая взгляд и изучая мое лицо с невероятным для сложившейся ситуации спокойствием. «Это неправильно. Ты должен помнить о тех, кого спас». «Для такой крохи ты слишком умная, не так ли?» Я криво улыбаюсь, пытаясь скрыть горечь обстоятельств за маской веселья. Обычно люди ведутся на этот трюк, но девочка кажется куда более проницательной, чем любой взрослый, с которым я имел дело. «Знаешь что? Думаю, ты права». Поражает, с какой легкостью мои пальцы нащупывают резинку, стягивая ее с запястья. На коже остается след, который исчезнет. Но вдруг это именно то, что должно случиться? Может быть, это знак, что я искупил свою вину перед Шай? Не оставляя себе времени на раздумья, беру хрупкую руку девочки, отмечая, насколько она маленькая и тощая, надевая резинку на ее запястье. Аксессуар кажется огромным, свободно болтаясь на бледной коже. Примерно с минуту внимательный взгляд оценивает мой подарок, а потом крошечный проблеск улыбки дергает уголки ее губ. «Спасибо, но у меня ничего нет взамен». Она проводит рукой по спутанным волосам, прикусывая щеку изнутри. «Ничего страшного. Ты спасена. Это лучший подарок для меня». Мы улыбаемся друг другу, Подоспевшая команда медиков уже начала суетиться вокруг. Невысокая женщина отталкивает меня в сторону, и я киваю, удаляясь туда, где Ротс руководит спасательной операцией, приказывая всем закругляться. Девочку, чьего имени я так и не потрудился узнать, ведут к другой машине, чтобы доставить в медицинский центр, после чего примут решение о ее дальнейшей судьбе. Она робко шагает за женщиной-врачом, но не держит ее за руку, как держала меня. Несколько раз малышка оглядывается, а потом что-то быстро говорит и, срываясь на бег, спешит прямо ко мне. «Вот!» Остановившись в паре шагов, она запускает руку в карман и вынимает распечатанную и мятую упаковку лакричных палочек. «Это все, что у меня есть, но я хочу, чтобы ты помнил». А затем она так же быстро убегает, как только шуршащий пакетик оказывается у меня в руках. Я смотрю на липкое подношение, покрытое крошками от печенья и отвратительное на вид. Кажется, что это самое дорогое, что мне когда-либо дарили. Напоминание о том, что сегодня я спас чью-то жизнь.